Глава 17. К сожалению, я имел глупость высказать сомнение в том, что затея Переведенского имеет под собой реальную почву, продолжал Третьяковский. Промолчал и сбежал бы конвейера. «Конвейера?» — переспросил я. «Сначала задают вопросы почти вежливо. Когда твои ответы их не устраивают, начинают бить. Снова задают вопросы, опять бьют. Если не помогает, не дают спать». Не успеешь прикорнуть — будет, и не тихонько, а с криком. Пинками поднимают, а потом опять оставляют в покое. На пару минут. Могу даже свет в камере погасить. Но как только ты сваливаешься в дрему, свет вспыхивает снова, охрана врывается в камеру, мат-перемат, пинки и зуботычины. Я все это проходил во время первой посадки. Да вот только привыкнуть к этому и заранее как-то подготовиться нельзя. Однако на этот раз от меня не требовали, чтобы я признался в измене родине. У них была другая цель. Я должен был признать галиматью Переведенского за истину. Вот такие были тогда способы разрешения научных споров. И когда я был уже готов признать все, что угодно, меня привели к кукольнику. «В смысле, к мастеру по изготовлению кукол?» — переспросил я. «Нет, это чекист, у него фамилия такая, кукольник», — сказал граф. Я его видел мельком еще во время первого ареста, и вот теперь довелось повидать снова. Помнишь, я говорил, что лицо человека на киноролике напоминало погребальную маску? Ну так вот, это и есть лицо кукольника. Он обгорел еще в детстве, а пластических операций тогда не делали, вот и получилось такое почти без носа застывшее лицо. Выходит, фильм, который показывал профессор, все же фальшивка. Так точно, меня потому и пустили по конвейеру, чтобы я смирился с тем, что мне придется работать в проекте Переведенского и при этом держать язык за оставшимися зубами. Это мне кукольник и объяснил. После того, как я поставил закорючку под обязательством о неразглашении, меня положили в больничку для залечивания физических и душевных травм, усиленно кормили и вообще приводили в порядок. Потом за мною зашел лейтенант МГБ, посадил в знакомый мне «Опель» и повез. Обратно в тюрьму? Нет. Я узнал здание, выстроенное в стиле модерн лет 50 назад. Когда-то оно принадлежало купеческому собранию, и вокруг него был общедоступный парк, теперь огороженный глухим бетонным забором, разумеется, с колючей проволокой наверху. Ворота, как я понял, некогда славились изящной кружевной решеткой. Теперь же она оказалась закрытой толстыми металлическими листами. КПП — будка охраны, возле которой стоит на вытяжку угрюмого вида парень в форме внутренних войск МГБ с автоматом в мозолистых крестьянских руках. Сопровождавший меня офицер протянул ему бумаги и свое удостоверение. Внимательно изучив эти документы, часовой не стал открывать ворота. Он просунул руку в караульную будку и на что-то там нажал. За воротами, в глубине облетевшего осеннего парка, коротко взвыла сирена. Спустя несколько минут отворилась врезанная в ворота небольшая калитка, и появился офицер в чине старшего лейтенанта. Он снова проверил сопроводительные бумаги и кивком велел мне проходить в калитку. Сопровождающий меня лейтенант остался снаружи. Так я попал в шарагу, организованную профессором Переведенским для реализации своей бредовой затеи. Новый сопровождающий повел меня к парадному входу купеческого собрания, на дубовых дверях которого красовалась солидная стеклянная доска с надписью, выполненной бронзовой краской. МГБ СССР. НИИ 300. Старлей открыл дверь, ухватившись за покрытую патиной бронзовую ручку, и пропустил меня внутрь. Там он продемонстрировал мои документы следующему чекисту. Дежурный офицер внимательно сличил фотографии, приклеенные к бумагам, с моим лицом, кивнул солдату, что стоял на часах в вестибюле, и старший лейтенант повел меня к широкой лестнице с красным ковром, который был прижат к скользким мраморным ступеням, потускневшими медными прутьями. Мы поднялись на третий этаж. Там свернули по коридору направо и остановились у обитой кожей двери, на которой блестела стеклянная табличка. «Научный руководитель. Проф. Переведенский А.С.» Сопровождающий меня старлей нажал на дверную ручку в виде львиной лапы и, заглянув в дом, доложил кому-то внутри приемной кабинета профессора. «Заключенный Третьяковский Евграф Евграфович, статья 58, пункт 7». Я не слышал ответа, но офицер посторонился и пропустил меня в приемную. Шагнул следом и затворил дверь. приемной он передал мои документы обычной секретарше. Так я в ком отпустила офицера и показала мне на стул у стены. Старлей, щелкнув каблуками, вышел. Я сел за указанный стул и принялся украдкой осматривать приемную. Ничего особенного. Обычные шкафы, стол, на нем бумаги и пишущая машинка. На стене портрет товарища Сталина. Девушка положила мои документы в серую картонную папку. Вернулась за стол и принялась молотить по клавишам печатающего агрегата, не глядя в мою сторону. А вот я на нее смотрел во все глаза. Еще бы. Несколько месяцев я не видел ни одной женщины, тем более такой хорошенькой и так близко. Зазвенел телефон, секретарша взяла трубку. «Да, товарищ профессор, он здесь». Сообразив, что речь идет обо мне, я поднялся. «Проходите», — сказала девушка. Я шагнул к двери и потянул на себя рукоятку. В просторном светлом кабинете обнаружился маленький человек, одетый в строгий серый костюм, отдаленно напоминающий сталинский френч. Его глаза за стеклами круглых золотых очков смотрели строго, но на круглом лице, снабженном двойным подбородком, блуждала приветливая улыбка. Стол этого приветливого с виду гражданина стоял перпендикулярно окну, чтобы дневной свет падал справа. Зато кресло для посетителей было поставлено сбоку от стола, и посетитель просто вынужден был выворачивать шею, если хотел во время разговора видеть лицо собеседника. Мне разглядывать Переведенского было незачем, я с удовольствием опущусь в прохладные кожаные недра этого кресла и буду рассматривать корешки книг в шкафу напротив. «Называйте меня просто, товарищ профессор», — сказал хозяин кабинета и добавил. «Очень рад видеть вас здесь, можете раздеться». И он указал на рогатую вешалку у двери, где уже висело солидное кашемировое пальто и шляпа, надо полагать, принадлежавшие самому профессору. Покачав головой, я как был в своем сером пальтишке-обдергайке, так и устроился в неудобно поставленном кресле, а кепку положил себе на колени. Наверное, такая форма протеста выглядит крайне глупо, но много ли у зэка возможностей сохранить достоинство? Переведенский покачал головой, открыл папку, что лежала перед ним, и принялся ее листать. Понятно, что это было мое дело, но ни малейшего любопытства я насчет него не испытывал. И так знал, что в нем описана вся моя биография, включающая 3 войны и 2 ареста. Да и вряд ли научного руководителя НИИ 300. Интересовали мои военные подвиги и трудовые достижения в лагере. Хочу сразу, без околичностей, сообщить, что ваша, пусть и не совсем легальная, научная деятельность показалась мне заслуживающей внимания, — начал профессор. В нашем институте вы получите возможность реализовать свои философские идеи. Я скажу больше. Рассматривается вопрос о назначении ряда стипендий ученым, чья деятельность может послужить укреплению и развитию нашего государства. «Что, даже зэкам?» — не без сарказма уточнил я. «А что, заключенным не нужен дополнительный паёк?» — усмехнулся он. «Не откажусь», — не стал спорить я. «Но лучше деньгами и на свободе». Досадливо поморщился Переведенский. «Перестаньте, Третьяковский». «Я понимаю, лаврами героя войны, а главное, оказанным вашему брату вниманием высшего руководства, легко прикрывать свое интеллигентское фрондерство. Однако сейчас идет холодная война, и о каждом советском человеке судят по степени его полезности для государства. Надеюсь, вы меня понимаете?» «Вполне», — чуть помедлив ответил я. «Но хотелось бы, чтобы мы перешли к сути моей работы в вашем НИИ. Осмотритесь, познакомьтесь с коллективом, попытайтесь осмыслить нашу главную задачу в свете ваших идей». Я невольно вздрогнул. «Каких идей, товарищ профессор?» Вместо ответа Переведенский выложил на стол экземпляр сборника лекций по социальной философии, напечатанного в типографии Рижского университета перед самой войной. Я посмотрел на собственную книжку, как на мину замедленного действия. Подумал, что бы там ни затеял профессор вместе с чекистами, вряд ли их замысел можно увязать с моими туманными рассуждениями о слиянии 2 космосов — внутреннего и внешнего. «Вы ведь были знакомы с Аполлоном Владимировичем Рюминым?» — спросил Переведенский, выждав почти театральную паузу. «Был», — пробормотал я рассеянно, потому что отрицать было бы глупо. «И знали, что он занимался экспериментальной психологией?» «И это я не стал отрицать». «Да, конечно, но я не вижу связи с темой моей...» «Отыскивать связи между различными, казалось бы, далекими для обывателя идеями в науке — мой конек», — самодовольно заявил профессор. «Любопытно, какие точки соприкосновения вы находите между моими размышлениями и работами Рюмина?» Я откровенно провоцировал Переведенского и потому не ожидал, что получу ответ. Просто при упоминании Рюмина мне стало нехорошо. Сразу вспомнился отрывок из собственной лекции. Те группы населения, которые в качестве основного источника информации используют малокомпетентные средства массовой печати, охотно доверяют сведениям, нередко недостоверным. Следовательно, если использовать изобретение Рюмина в сочетании с направленной дезинформацией, то становится возможным манипулирование массовым сознанием. «Вижу, вы и сами догадываетесь», — вкрадчиво произнес профессор. Он даже привстал и наклонился ко мне так, что в его золотых очках я узрел крохотное отражение собственной испуганной физиономии. «Но это же немыслимо», — выдохнул я. «Отчего же-с?» — усмехнулся Переведенский. «Вам ли не знать, каким мусором заняты мозги большинства наших сограждан? Отрывки церковных проповедей, родимые пятна мелкобуржуазной морали, христианские идеалы вперемешку с оккультными бреднями — это же черти что! Просто необходимо вымести весь этот застарелый хлам и заменить его нашей, передовой социалистической идеологией. Вытесним, наконец, ветхозаветные 10 заповедей моральным кодексом строителей коммунизма раз и навсегда». «Ну, хорошо», — произнес я, успокаиваясь. «А как быть с разнообразием?» «Простите, с разнообразием чего?» — уточнил он. «Ну, не знаю, взглядов, мировоззренческих концепций, заблуждений, наконец», — сказал я. «Всего того, что обеспечивает развитие культуры и цивилизации. Вы что, хотите, чтобы советское общество состояло из болванов, которые жуют только идеологию?» «Это слишком примитивное толкование», — проговорил Переведенский. Он откинулся на спинку кресла, сцепил пальцы на округлом брюшке и принялся излагать свое представление об идеальном устройстве социалистического общества. «Представьте, общество разделяется на группы людей, информированных в разной степени. В первую группу войдут люди с высоким уровнем социальной ответственности. Им будут доступны сведения обо всем происходящем во всех сферах общественного, политического и экономического планирования. Во вторую войдут люди, обладающие меньшей ответственностью. Они будут управлять конкретными отраслями. Наконец, в третью попадет основная масса работников, которые хорошо знают только свою профессию. Понятно, что это лишь вертикальная структура. Необходимо будет создать и горизонтальную, где люди будут разделены по профессиональной принадлежности, по уровню способностей, ну и, если хотите, фертильности. Стоп, — сказал я, — хватит. Вижу, узнали. Да, вы цитируете мои лекции, но ведь это не более чем умозрительная модель. Один из возможных вариантов эволюции социума. Пчельник — самая низшая ступень. «Простите, товарищ философ, но другие ваши модели всего лишь утопии», — с фальшивым сожалением произнес профессор. «Вредные для нашего народа. От них за 10 верст разит мелкобуржуазным идеализмом. Я понимаю, что спорить с этим болваном с корочками доктора наук не только бесполезно, но и опасно. Не следовало забывать, где я нахожусь, однако во мне закипела злость, и я процедил сквозь зубы. Вам не удастся предотвратить утечку информации от одной группы к другой». «Удастся», — самоуверенно произнес он. «Будут созданы такие барьеры, что любой, кто попытается их обойти, будет восприниматься как распространитель намеренной дезинформации. Любая общественно опасная ложь будет объявлена вне закона. Постойте, а как же вы сами собираетесь обойтись без тотальной лжи? А кто вам сказал, что мы собираемся обойтись без нее? Наоборот, ложь, и именно тотальная, окажется барьером на пути к разглашению государственной, военной и профессиональной тайны. Не останется только так называемых личных тайн. Гражданин нашей утопии перед государством будет прозрачным, как стеклышко. Вот в этой самой лжи вы и запутаетесь. Пытаясь сбить обывателя с панталыку, сами станете неспособны отличить правду от неправды. Начнется самое обыкновенное повсеместное очковтирательство, приписки, выдача желаемого за действительное. «Согласен, с этим могут возникнуть проблемы», — не стал спорить Переведенский, и на его круглом мягком лице воссияло солнце вдохновения. «Однако вы, ученые, и вы, товарищ Третьяковский, персонально поможете нам в том, чтобы этот идеал социалистического общества смог осуществиться. Персонально я, товарищ Переведенский, отказываюсь участвовать в этой затее». Солнце в лице профессора померкло. «Вы забываетесь, товарищ Третьяковский», — совершенно иным тоном произнес он. «Мы с вами не в дискуссионном студенческом клубе, а в спецтюрьме МГБ. И вы не вольно наемный сотрудник, а заключенный. Даже по этапу я вас отправить не могу. Вы слишком много знаете. Тогда вызывайте конвой. Думаете, вас просто поставят к стенке? — осведомился профессор. Как бы не так, вас вернут на конвейер. Я лично попрошу об этом кукольника. Умереть вам не дадут, но и жить тоже. Изматывающая, обессмысливающая любую жизнь череда пыток и издевательств. А если я сейчас размажу твою гнилую черепушку, а потом окажу сопротивление прибежавшей охране, вряд ли со мной будут церемониться. Выведут за угол и кокнут. «Видите эту штуку?» — спросил он, показав мне немного излишне толстую и массивную на вид авторучку. «Это не Паркер, а миниатюрный излучатель Рюмина. Вы встать не успеете, как я превращу вас в идиота вроде тех, что вы видели на экране». «Это была фальшивка», — уже не столь уверенно произнес я. «Откуда кукольник мог взяться в Берлине в 44-м, да еще в психушке?» «Ролик постановочный, не отрицаю», — сказал профессор. «Никакие немцы таких опытов не проводили». «Зачем же вы его тогда сняли?» «Вот, вы уже задаете вопросы, значит, передумали возвращаться на конвейер». «Идиотом вам тоже становиться не хочется. Это хороший признак». «Если вы еще не поняли, я уже доверил вам информацию, абсолютно закрытую для большинства сотрудников НИИ-300, как вольнонаемных, так и заключенных». «Спросите меня, почему?» «Почему же?» «Потому что хочу сделать вас своим заместителем, фактическим руководителем этой шараги. Если вы согласны, я продолжу отвечать на ваши вопросы, а если нет, на конвейер можно отправить и идиота». «Ну, слово за вами».